Глава 44. 10 000 баллов. Проснулась она уже около полудня и неторопливо расчесывала свои роскошные длинные волосы, сидя у зеркала, когда в дверь кто-то постучал. «Шисюн, ты дома?» — раздался оживленный голос Чуньгуана. Не дожидаясь ответа, он толкнул дверь и ввалился внутрь, сломав засов. Вика, как обычно у себя дома, была одета только в тонкий шелковый халат, что по местным правилам являлось верхом неприличия. «Ах!» И Чуньгуан тут же прокомментировал это, радостно обозвав ее бесстыдником. «А вламываться без разрешения в чужие дома — это не бесстыдство?» — фыркнула Вика. «К тому же после всего, что между нами было, стесняться больше нечего». «Хе, это точно!» — с ухмылкой подтвердил глава алхимиков. «После того, что было, этот Шиди обязан жениться на своем Шисюне». Вика тут же машинально скривилась, просто услышав ненавистное слово. «Знаешь, Чуньгуан, вообще-то я хотела тебе отомстить за то, что ты меня едва не убил. Но затем пообщалась с тобой и поняла, что у меня слишком доброе сердце. Поэтому я решила отменить свой план. Но ты же просто нарываешься. Не жалуйся потом, что я тебя не предупреждала». «И что же это был за план?» «Ты узнаешь только тогда, когда будет слишком поздно», — коварно улыбнулась ему Вика. Чуньгуан тут же начислил ей 80 пунктов отношений. Вика мысленно попросила систему включить ауру главной героини и тут же получила еще 50 баллов. Кажется, Шиди уже выработал некий иммунитет к ней. Впрочем, он с самого начала был довольно устойчивым. Но был еще один способ усилить воздействие ауры – физический контакт. «Шиди, ты умеешь делать прически?» Чуньгуан от такого неожиданного вопроса слегка растерялся, но девушка уже сама успела за него ответить. «Ах да, у тебя ведь тоже волосы длинные, так что наверняка ты умеешь. Не мог бы ты помочь мне с моими? А то у меня столько всяких заколок, но я не знаю, какими пользоваться». С невинным видом спросила Вика и протянула Шиди гребень. Тот машинально шагнул вперед и взял его, и только после этого опомнился. «Шисюн хочет, чтобы я причесал его?» Едва ли не по слогам уточнил он. «Да, а что такого?» «Иногда я забываю, что Шисюн потерял память, и в некоторых вещах как младенец. Но ты каждый раз мне об этом напоминаешь». «Не умеешь, так и скажи!» Девушка хотела забрать гребень, но Чуньгуан увернулся. «Если Шисюн так настаивает, то я окажу ему эту услугу!» С усмешкой заявил он и указал на стул перед зеркалом. «Но Шисюну не стоит просить о подобных вещах посторонних людей, иначе можно попасть в неловкую ситуацию». Вика села на стул, поворачиваясь к нему спиной. «Почему? Я нарушу еще одно нелепое правило приличия?» «Вроде того», — хмыкнул Чуньгуан, приступая к работе. Девушка знала, что красота — великая сила. Но когда Шиди начислил ей 400 пунктов, просто за прикосновение к волосам поняла, что ее прическа — настоящее произведение искусства. И сила его настолько велика, что даже обычный человек может выдавать накал эмоций, сравнимый с главными героями. Шкала отношений с Чуньгуаном уже перевалила за середину. И, похоже, недалек был тот день, когда она заполнится на 100%. Сам Шиди, кажется, и не подозревал, какая опасность над ним нависла. И с видимым удовольствием продолжал сооружать прическу. Вике было не очень хорошо видно, что именно он там делает, но пальцы Чуньгуана двигались очень ловко, переплетая и укладывая пряди. Потом он взял серебряное украшение с туалетного столика и прикрепил сверху. Затем проткнул всю эту конструкцию длинными шпильками, на концах которых уложил хвосты ленты, собиравшие волосы в пучок. «Ничего себе!» Вика осторожно покрутила головой, разглядывая получившуюся прическу. Я так аккуратно точно не смогу. Пара лет тренировок, и у Шисюна все получится. Подбодрил ее Чуньгуан. Тогда я, пожалуй, вообще не буду с этим заморачиваться. И просто назначу тебя своим личным парикмахером. Этот Шиди всегда готов. Непонятно чему обрадовался глава алхимиков и начислил 50 пунктов отношений. Серьезно, Чуньгуан? Покачала головой Вика, удивляясь тому, с каким энтузиазмом глава алхимиков сам роет себе яму. Сейчас у тебя еще есть шанс избежать моей мести. Спасайся, глупец! Ха! Шисюн такой забавный! Засмеялся Чуньгуан и начислил ей еще 60 пунктов. Ах, ты сам себе враг! Вздохнула девушка. Но может, ты все-таки правда покинешь помещение? Мне переодеться нужно. Шисюн сам сказал, что нам уже нечего стесняться после всего произошедшего. Чуньгуан устроился на стуле с таким видом, будто собрался смотреть интересное шоу. «И как у тебя только язык повернулся назвать бесстыдником меня?» Фыркнула Вика и ушла переодеваться за ширму. Когда она с этим закончила, Шиди наконец-то поведал, зачем вообще явился. Оказывается, вскоре надо было выбрать одного из учеников, который будет представлять свой пик на турнире заклинателей, находящихся на стадии очищения ци. Некоторые главы проводят отборочные соревнования. Некоторые просто назначают кого-то для участия в состязании. Но, кажется, остальные Шиди и Шимей опять запамятовали, что у их Шисюна амнезия, и никто не рассказал ему такие подробности. И только Чуньгуан неожиданно проявил необычайную предусмотрительность и пришел просветить своего Шисюна. «Доступен новый квест!» — вдруг объявила система. «Пользователь должен сделать так, чтобы главный герой победил в турнире. Награда — 1000 баллов. В случае провала будет вычтено 10 тысяч баллов». «Что?» — мысленно завопила девушка. «Какие 10 тысяч? У меня столько нет!» «Тогда пользователю придется работать усерднее, чтобы набрать их». «Шисюн, что случилось?» — позвал Чуньгуан, заметив, что Вика замерла со странным выражением лица. «Да, просто вдруг задумалась, что надо подопечных гонять посильнее», — отмахнулась она. «Пожалуй, стоит начать прямо сейчас, а то даже на турнир выставить некого». Шиди пожелал ей успехов в дрессировке младших учеников и, наконец-то, удалился. А Вика смогла без свидетелей поругаться с системой и повозмущаться, что цена за провал слишком большая. «Пользователю следует больше верить в главного героя», — недовольно произнесла система. «Не дорос он еще до такой веры! В нем же роста всего лишь метр с кепкой! А на турнире будут заклинатели разных возрастов! Это только ученики всевозможных орденов еще дети, а все остальные — взрослые, причем с реальным опытом боев. Полудемоны сильнее и крепче обычных людей», — напомнила система. «К тому же у Шенли есть аура главного героя». «Моя жизнь зависит от этого пацана, и ты хочешь, чтобы я просто в него поверила?» — фыркнула Вика. «Надо будет поднапрячь старших учеников, чтобы гоняли его поактивнее на тренировках. И, пожалуй, стоит провести отборочные соревнования, чтобы проверить, чего он стоит в спарринге. А сама я пока все ближайшие данжи обойду, чтобы баллов накопить».